Еленкины песни. Остывший синий дым ночных костров еще стелился над часовой, когда побежали первые барки. Асташа следил, не пролетит ли барка Колывана. Хмурые, похмельные бурлаки ежились у потесей. На месте Бакира угрюмо сутулился поздей с черной разбитой мордой. По совету Платохи Мезенцева вместо поздея Асташа назначил подгубщиком северского старичка Логина Власыча. Платоха заверил, что Власыч, хоть и плешив да стар, а все же силен, чтобы вести потесь. Вытяжные снасти уже были выбраны, бурлаки ждали, когда наступит время оттолкнуться от приплеска. Своей опохмелки больше не оставалось. Вчера все выпили досуха. Но Федька еще до завтрака умудрился куда-то сбегать и перехватить пару чарок. Взбодрившись, он залез на скамейку Касташи и тотчас увидел барку караванного, которая вынырнула из-за груды скалы. «Идет!» — завопил он бурлакам. Бурлаки нехотя разобрались у кочетков, караванный резво промахнул мимо. «Отвал!» — скомандовал Асташа в трубу. За свинками барку подхватил гладкий быстроток. Асташа думал, что встроится в свой караван прямо за Колываном, но вперед успел втиснуться на храт, и теперь перед носом Асташи маячила широкая корма его судна со свисающим с пыжа длинным становым якорем. Берег по левую руку полез вверх высокой горы. Чистое безоблачное небо было налито в еловую теснину часовой, как в чашу. В этой чаше туго и хлестко бултыхался невидимый ветер. Асташа почувствовал, что нынче его бурлаки гребут в полсилы, да и барка что-то заваливается вправо. «Ты барку на течь проверил?» — спросил Асташа у Федьки. «Проверил!» — уверенно заявил Федька. «Врешь ведь, скотина! Лезь давай под палубу! Надо пудов 40 железа на левый борт перекинуть». 40 пудов! Ужаснулся Федька. «Одному! Сейчас вот скину тебя в перебор, и хватит с меня!» Бурча, Федька полез вниз, исчез под палаткой. Через некоторое время из-под палубы донесся звон чугунных чушек. Откос высокой горы блестел вешними ручьями. Он был дважды прострочен длинными ровными швами каменных пластов. Под откосом часовая была сжевана перебором пегуши, а барка заколыхалась. «Живее ходи, пьянчуги!» — рявкнул Асташа на бурлаков. С недосыпу голова у Асташи болела, лицо висело, как набухшей водой. В глазах было мутно. «Расхожусь еще», — подумал Асташа. Длинный плес убегал вперед и ударялся о сарафанный боец. Асташа нехотя вспоминал свою летнюю передрягу, когда перед этим бойцом его межеумок подхватил вал, спущенный старой шайтанкой. Сейчас на месте острова, который так выручил его в тот раз, надулся водяной бугор. Асташа прикидывал. Течение столкнет его барку с бугра прямо на скалу. Значит, надо брать левее, но вплотную, чтобы проскользнуть уловом, где отбойная волна уходит ко дну, а не выбросит барку на береговую отмель. «Корнил Никешка, загребай помалу!» — крикнул Асташа. Гора в каменном сарафане уже распрямилась так, что заслонила восходящее солнце. Барка нахрата, грузно разворачиваясь, врезалась в водяной бугор напрямик и вдруг развалила его надвое, как лемех пашню. Старые сплавщики рассказывали — бывает, что вода зыбнет, делается жиже и податливее, но такое случается на солнце, если жара долго стоит, а весной вода жесткая, упрямая, тугая, он щепки на волнах так и прыгают, словно уклейки за комарами. Получается, что нахрат истяжелец, колевагульские бесы для него волну проминают и шалыгу располовинивают. Но Асташа не решился пробежать по следу нахрата, вроде той собаки, что попадает на чужой двор, юркнув вслед за обозом в раскрытые ворота. Асташина барка прошла левее пенного нахратова следа. В ее скулу, как гирей, ударил литой отбой, и Асташа понял — сделал правильно. Истяжельческий путь не для него. Сунулся бы он за нахратом, и сейчас бы уже крушил борт о скалу, под которой бился и урчал накат. За сарафанным вдоль берега замелькали причаленные барки Плешаковской пристани. Плешаковский караван был последним из честных, как говорили на часовой. Он вставал в общий строй караванов по своему порядку, самым последним, а вот все другие караваны — сулемские, усть-уткинские, кыновские, ослянские, койвинские — не глядя лезли в разнобой, куда придется. Порой они норовили бежать даже вперед ревдинского каравана, и каждый год верхние барки тонули прямо у нижних пристаней, разбитые невьянскими, тагильскими, кушвинскими нагляками. Асташа вел свою барку вдоль левого берега, вдоль улицы Мартьяновой деревни. Потеси едва не сшибали мостки, на которых мартьяновские бабы стирали белье. Посреди реки косяком огромных сомов бурно плыли вверх по течению обманные мартьяновские острова. Самым подлым среди них был худой остров, хвостом пены, хлеставший по каменным ребрам худого бойца. За кормой Асташиной барки вдруг раздались вопли, и Асташа быстро оглянулся. Барка, что бежала сразу вслед за ним, пробуравила пенное хвостье худого острова и плечом врезалась в скалу. Птичками полетели над рекой люди и доски, щепки и шапки. Заурчала вода, надуваясь горой и задирая корму барки. Под палубой, сорвавшись с места, загрохотал и покатился чугун со страшным обиженным всхлипом. Огромная барка вмиг повалилась на бок и перекувырнулась, могуче шлепнув по воде палубой. Прозрачные волны полетели по блестящему, плоскому черному днищу. Но некогда было глазеть. Асташа отвернулся и тотчас едва не подпрыгнул, когда у него под рукой перильце вдруг лопнуло и ощетинилось зазубринами. Только потом с берега донесся негромкий хлопок. Асташа не сразу понял, что это было, а потом его словно умыло ледяной водой. Это был выстрел из ружья. На правом берегу вверх по тропе вдоль ребра остренького камня бежал человек с длинным ружьем за спиной. Барка неудержимо неслась мимо, человек не оглядывался, но Асташа и так понял, кто это. Чупря! Все, что Асташа увидел и узнал прошлой ночью, от недосыпа вспоминалось мутно, размыто, а сейчас мгновенно стянулось в резкую и яркую картину, ошеломляющую, как пощечина. Колыван поддырявил батину барку. Колыван подучил глупого Бакира выдернуть доску из борта батиной барки прямо перед разбойником. И сейчас Колыван вез на своей барке чупрю. От Мартьяновой деревни часовая описывала огромную петлю длиною в 3 версты, Мартьяновскую дугу. От остренького камня до камня переволочного горла этой дуги перехватывал короткий волок всего-то сажений 200 в длину. Видно, Колыван садил чупрю возле остренького, чтобы чупря пальнул в Асташу и убежал к переволочному, где его подберет костная лодка с колывановской барки. Чупря и пальнул. Не попал! Асташа стоял на скамейке и тяжело дышал, будто заново рожденный. Он раздернул на груди армяк и ворот рубахи. Немощи, недосыпа как не было. Ничего ведь еще не кончилось. Все продолжается. Ветер хлестал по лицу, словно мокрой тряпкой. Холодное весеннее солнце поднялось над елками, блекло заблестело на волнах. Вдоль борта бурлили острова. Понурой коровой протрусил мимо камень палатка, расплескался, расчирикался на повороте глухой перебор. В его многоголосом шуме глохли все прочие звуки. Слева из лесов по валунам прискакала к часовой речке Каменушка. За ней волна лизала низкую длинную стенку Еленкиного берега. «Нет, чупря, нет, дядя Колыван, не так-то это просто душу из человека выбить!» «Та же Еленка — пример!» Говорят, в старину она пасла мартьяновских коров вдоль речки Каменушки. Старина была такая дремучая, что и часовая тогда текла напрямик, без всякой дуги. Еленка же девка, сирота была, красавица и пивунья, только умом тронутая, но да убогие Господу всегда дороже. Мартьяновские крестьяне Еленку кормили за песни. Столь ладно и складно девка выводила, что и люди, и скотина заслушивались. Правда, песни у Еленки были простые, чего видела, о том и пела. Но чего взять с полудурочки? И вот узнала про Еленку вагульская великанша. Ведьма-яга, что сидела в пещере переволочного камня, который тогда еще не был переволочным. Яга старая была, а жить хотела. И решила она сожрать девку, чтобы помолодеть. Все равно за сироту никто не вступится. Встала и пошла. Еленка увидела, что к ней над лесами яга идет, и сразу догадалась, зачем. Тут ведь много ума не надо. И тогда запела Еленка песню про чусовую. Такая красивая песня была, что сама чусовая замлела и вспять потекла поближе к Еленке. Вот и очертилась Мартьяновская дуга, которая отгородила Еленку от яги. Но и яга не сдалась, решила, коли девку она сожрать не смогла, так хоть душу ее украдет. Ведьме все впрок. Присела яга на камень и начала колдовать на Еленку, чтоб девка душу на волю отпустила. Заколдовала. Еленка заколдованная плачет, а поет, остановиться не может. Всю душу Еленка в песню вложила. Яга поймала песню и обрадовалась. «Ага, моя душа!» А Еленка уже другую песню поет. И опять душа в песне, как новая. Яга и другую песню поймала. Потом и третью, и четвертую. Ловит, ловит песни. И вдруг слышит, что песни-то Еленки люди по всей чусовой уже распевают. А как яге переловить все песни? Никак не переловить. Не украсть душу, как эхо в горшок не посадить. От досады окаменела яга. Но не сняла заклятие. И Еленка-певунья так вся в песне и зашла. Памятью по Еленке осталась Мартьяновская дуга, журчащая под Еленкиным берегом. Ну и сказка тоже. Может, эту сказку батя Асташа как урок рассказывал. Если душа правда, то не выбить душу из человека ни колдовством, ни тычком, ни пулей. За Еленкиным берегом по левую руку громоздились заросшие лесом утесы малого владычного бойца. За ними через вздох стоял и большой владычный. Барка Нахрата опасно шла бортом прямо на скалу. Еще чуть-чуть и впечатается в камень. Но Нахрат не суетился, не орал в трубу, словно знал, что будет дальше. И точно. Едва его барка подошла вплотную, как будто сила какая приподняла ее и с шумом сдвинула поперек течения на стрежень, от скалы подальше. Не зная Сташа, владычного бойца, у него глаза бы на лоб выпучило. Караванный вал затопил владычного выше коленей, но Асташа помнил, что в подножии скалы есть большая пещера, в нее набивается вода, набивается, набивается, и вдруг потоком вся вываливается обратно. Удивительно не то, что Нахрата отнесло от скалы, а то, что Нахрат угадал нужный миг, а, впрочем, чего ему угадывать? Нахрата хранила истяжельчество. Это владычным бесам надо было угадывать, когда воду спустить, а вовсе не Нахрату, который крест снял, не Нахрату, за которого Шакула вагульским бесом принес в жертву человечьи души, украденной желудовкой. А Асташе пришлось отгребать сначала от владычного к правому берегу, а потом от корявой глыбы бойца яги к левому. За ягой подымалась изогнутая, растрескавшаяся бурая стена переволочного бойца с провалом пещеры на перегибе. А вон из ложбины по уступам скалы спускается утоптанная тропа волока. По ней сбежал к реке Чупря, чтобы сесть в косную лодку и вернуться на барку Колывана. Асташна барка уже плыла мимо затонувшего в лесах камня Гамаюн. Здесь на крик человека нелюдским откликом отзывалось эхо, голос вагульской лесной нечисти. Потом на правом берегу заребил выступами помятый камень Ямоватый. На нем, говорят, черти сушеный горох молотят. Потом опять слева блеснул плешью камень Лысан с обгорелыми бровями и вислыми щеками, которые сплошь заросли рыжей щетиной мха. Но Асташа уже всматривался в боец печку. Печек на чусовой было целых 5. Это первое. Прямоугольная скала с двух сторон ощерилась высокими каменными клыками. В брюхе скалы, как зев печи, темнела дыра полузатопленной пещеры. От передних потесей бурлаки с усмешкой оглядывались на Асташу. «Эй, сплавщик, котла не видишь?» — весело крикнул Корнила. Все бурлаки верили, что сплавщик, который залютовал или закорыстовался, видит в чусовских печках котел. В этом котле его в аду черти живьем варить будут. Асташа греха за собой не чуял, но все равно с опаской заглянул в пещеру. Вдруг во мраке там блеснет черный бок чугунного котла. Нет, в пещере было глухо. За камнем присадным часовая разлилась по присаде, по затопленному лугу. Возле присады стояла барка с исерским флагом. Голые бурлаки бродили в воде, перетаскивали на взгорок железные чушки. Видно, требовалось разгрузить судно, чтобы отчерпать воду. А Сташ вспомнил, что Федька убрался под палубу переносить чугун, и что-то давно не слышно звона. Подлец. Наверное, дрыхнет в Мурье. На правый берег из лесов вывалился камень пещерный, весь переломанный в осыпях. В его пещере когда-то прятался золотой атаман Андриян Плотников из демидовских шайтанок. Эту пещеру указал Андрияну дырник Веденей, который тогда еще был честным сплавщиком. Андриян поднял бунт за 3 года до Пугача. Погулял он недолго, уже через полгода в Оренбурге он полег под шпицрутанами. Зато память о нем живет. Ее горной страже не перехватать, как яга не перехватала песни Еленки. У края пещерного часовая бурлила. Здесь выбивалась речка, которая не смогла обогнуть громаду скалы, да и поднырнула под нее. В еловом криволесе на берегу светлели лбы камня лужаечного. Почему лужаечный? Где здесь лужайки? Но все мысли оборвались за поворотом, будто носы 2 разбойничьих насад. В часовую врезались 2 плиты бойца гребни. Бурлаки из новичков присвистывали, видя эти тонкие и высокие стены, точно двойной плуг, вспахавший часовую. Волны с разгону взбегали вверх по каменным лемехам и рушились обратно водопадами. В ущелье шипел и шевелился белопенный сугроб. Волегова деревня темнела крышами чуть в стороне от берега. Словно в назидание она выставила над рекой частокол голубцов, а Сташ перекрестился. Гребни, хоть и страховидные, не были опасным бойцом, но отчего-то каждую весну голубцы прибавлялись в числе, будто они росли сами по себе, как грибы. Справа ельник затрясся на чехарде волеговских камней, а за ними часовая давала караванам передышку. Безопасен был Лысан, уже 2-й на пути. Круглая осыпь камня, копна, покрытая прядями прошлогодней травы, и вправду походила на копну сена. Зубец иглы торчал слева за еловыми макушками, как караульная вышка. Длинное прясло синенького бойца, засыпанное по склону буреломом, одним краем оступилось в часовую. Кривая роспись рыжих темнишей походила на каменные пни. Еще один боец, высокий, так поддался вверх, что аж треснул сбоку точно маленький кафтан, напяленный на спину великана. Под высоким Асташа огляделся, и позади и впереди его барки вся часовая была покрыта бегущими судами. Что там бойцы, что огрудки? Бег караванов был неудержим, неостановим. Даже если кто-то убивался, через 2 поворота прореха в строю на месте погибшего затягивалась, будто железные караваны были живым телом, которое само заращивает раны. Но за высоким бойцом ухо надо было держать востро, часовая сужалась, и на повороте слева торчало острое лезвие узенького бойца, рубившее сразу насмерть, как топор палача. На барке Нахрата залетали потеси. «Логин Власыч, Никешка!» — заорала Сташа. Подняв кормой крыло волны, Нахрат резко уходил вправо. Барка его отодвинулась, и Асташа увидел, что перед Нахратом бежит барка уктузского каравана, а от узенького бойца к мостовому несло целую гору досок и бревен, по которой отчаянно карабкались мокрые человечки. Уктузская барка не удержалась на стрежне и со всего разгона врезалась в узенький. Удар был такой силы, что отозвалось по лесам, а людей сдуло с палубы. По щербинам бойца хлынули ручьи известкового песка. Уктузская барка будто по колдовству вмиг потеряла облик судна и с треском превратилась в шевелящуюся кучу обломков. Обломки поплыли во все стороны, даже против течения. Они застучались и заколотились в борта Асташиной барки, когда Асташа пробегал мимо узенького, а боец мостовой глядел на своего брата-убийцу с кривой ухмылкой, и полчерепа у него было словно стесано с саблей. Чужая гибель промелькнула, как воронья тень по глазам. Солнце все так же стояло в синем небе столбом, и птички-оляпки прыгали по камешкам на приплеске. Асташины бурлаки крестились, отпускаясь от кочетков, И Асташа не перечил. Так всегда на часовой. Только успокоишься у тихих скал и сразу даст, как обухом, в лоб. Барка пролетела другой боец-ёршик, возле которого межень дно часовой топорщилось ершом каменными греблями. Богатырским порядком пробарабанил боец-бревенник. Весенним барком он был не очень опасен, зато летом громил в щепу крестьянские плоты, которые притягивало к утесам бревенника словно магнитом. Справа в лесу заворочился камень гладкий, совсем не гладкий, а корявый и косой. Вслед за ним слева, словно всхлипнул почти незаметный, затянутый мхами камень кумашный. И потом часовая улеглась, опала, покатилась, как с горки. Это начался спокойный и длинный илимский плес. «Шабаш!» — скомандовал Асташа. Он и сам поставил трубу на помост возле ног и брюхом навалился на перильца. Бурлаки задрали потеси и расселись на палубе. С высокой скамейки Асташа видел, что и другие барки спереди и сзади скользят вдоль еловых заборов сами по себе без гребли. Их просмоленные борта тихо и устало раздвигают отражения лесов в гладкой воде. Но вдали темных отражений уже всплывали Илимские острова. За островами свежими красными ссадинами горел камень Илимский. Из его жилистого бока вырубали плиты для новой пристани, словно куски мяса выдирали. А пристань на стрелке Илима и Чусовой красовалась, как полевская шкатулочка из яшмы, резала взгляд четкими гранями скошенных углов. С пристани орали караваном илимские мужики. Они уже проводили все свои барки и теперь пьянствовали от безделья. Барки здесь строили для Аслянской казенной пристани и отправляли от Илима пустыми. Илимцы не дожидались караванного вала. Едва река поднималась после ледохода, Илим отпускал свои суда, ведь их не страшили огрудки и таши. Эти барки, загруженные кувшинским железом, вольются в строй караванов только на Аслянке, в 40 верстах ниже Илима. Из-за новой пристани выдвинулся гребень плотины и уткнулся во взгорье, которое сползло с горы Головашки. Взгорье было усыпано крышами домов, и только в самой середке деревни, разоренным грачиным гнездом, чернели развалины сгоревшей конторы.